Глава 67. По знакомым улицам. «Маришка, у тебя гости?» — спрашивает Женя, заглядывая в дверь Марининой комнаты. «Это Коля», — говорит Марина. Она очень рада Жене, он давно у них не был. «Новый товарищ?» — спрашивает Женя. «Вот это хорошо! А то я уж хотел спросить у тебя, почему ты только с одними девочками дружишь?» Женя улыбается Марине, жмет руку Коле и садится рядом с ним на диван. «Вместе с Мариной учишься?» — спрашивает он дружелюбно. «Музыкант?» Марина так неудержимо рассмеялась, что Женя и Коля невольно засмеялись вместе с ней. «Ну какой я музыкант?» — сказал Коля, смеясь. «Школьник?» «Школьник. В седьмом. А дальше что?» Коля не удивлен тем, что незнакомый человек, он знает Женю по рассказам Марины, так настойчиво расспрашивает его. «Дальше еще не знаю», — говорит он. «Думаю, в техникум». «Угу», — соглашается Женя. «Это тоже дело. Вот что, дорогие друзья мои, я сегодня свободен. Не пойти ли нам куда-нибудь втроем, пока мама нет дома?» Марина сразу загорается. «В кино?» «Нет», — говорит Женя. «Ты, я думаю, и так много сидишь в помещении. А пойдем мы просто походим по Москве». «Просто?» — спрашивает Марина, заглядывая в смеющиеся Жене на глаза. «А рассказывать про интересное в Москве будешь?» «Если захотите, обязательно». «Ну, тогда подожди», — весело говорит Марина и бежит к телефону. Она звонит Майе. «Майя, слушай, можно сейчас устроить цепочку, собрать все наше звено?» «Для чего? Просто погулять по Москве, но вместе с Женей». Подумав минутку, Майя соглашается. У Гали тоже есть телефон, а Галя живет близко от Люси, она за ней зайдет. «Словом, всех, кого можно», — говорит Марина. «Ждем!» Хорошо идти по московским улицам зимой в ранние сумерки. Фонари еще не зажжены. Мягкий серо-белый свет окутывает город. «Хорошо?» — спрашивает Женя, вдыхая морозный воздух. «Хорошо», — отвечает Марина. «Знаешь, Женя, когда нас привезли из Борового, я так обрадовалась в Москве, троллейбусом, домам, и дождик шел». Женя засмеялся. «Я знаю, ты дождик любишь». «Да нет, не только дождик». И Женя, и Марина, и Коля, и Майя, все они очень любят московскую зиму, но все они постеснялись бы выразить это вслух. Они идут по широкой Садовой улице. Женя, окруженный веселыми, разрумянившимися девочками, и немного в стороне от них Коля. Но и он скоро присоединяется ко всей группе. Майя идет рядом с Женей. Она очень довольна, что сегодня у них неожиданная прогулка, да еще с Женей. Она мысленно уже записала этот сбор звена в своем дневнике как встречу со студентом-географом. Но тут же она забывает об этом. Они идут по широкой Садовой, мимо зоопарка, мимо большого медведя, которого слепил скульптор Ватагин. Когда Марина была маленькая, она думала, что этот медведь сторожит зоопарк. Женя рассказывает. В этом маленьком доме жил Чехов и называл его комодом, а в этом доме с колоннами — знаменитая детская больница. Они выходят на площадь Восстания, и Женя рассказывает о том, почему она так называется, о баррикадах, о революции 1905 года. Ребята знали об этом, но Женя рассказывает очень интересно. Женя рассказывает о том, какими станут знакомые улицы через несколько лет. Вот здесь вырастет высотный дом, легкий, стремительно летящий вверх. И в разных концах Москвы поднимутся такие же. В городе появятся новые парки, зазеленеют все улицы. Женя рассказывает, и перед ребятами словно заново встает их родной город Москва. Они идут по знакомым улицам, по бульварам. «А в этой школе я учился», — говорит Женя, останавливаясь у подъезда темно-красного двухэтажного дома. «А теперь тут учатся Коля и Леня», — говорит Марина. «А в планетарии мы ходили всем отрядом, и я хотел стать астрономом». «И мы пойдем», — живо откликается Майя. «А почему вы стали географом?» — спрашивает Коля. «Точнее, геоморфологом», — говорит Женя. «Потому что Землю так же интересно изучать, как небо. Мы, геоморфологи, изучаем рельеф территории». «А это очень важно?» — спрашивает Марина с некоторым недоверием. «Очень. Вот смотри, Москва. Вы ее любите. А знаете ли, очень мало, правда? 100 таких прогулок, как наша, и то не будете знать хорошо. А представьте теперь нашу страну». Женя останавливается на минуту. «Вот и до метро дошли», — говорит он. «А вы знаете, чтобы построить его, надо было очень хорошо изучить нашу московскую землю, исследовать породы, залегающие не только на поверхности, но и на большой глубине под Москвой. А чтобы строить новые города, каналы, представляете себе, сколько нужно знать?» «Немножко представляем», — сказала Марина. «Я помню, как мы ехали из Борового, а мы долго ехали». «И ты увидела тогда новые края», — сказал Женя. «А вот когда я поехал в экспедицию, я впервые по-настоящему понял, какая огромная наша страна и сколько еще нужно сделать, чтобы узнать ее богатство и сделать нашу жизнь еще прекраснее и полнее». Дома за чаем, которым Елена Ивановна поила замерзших москвичей, Женя рассказывал об их летней экспедиции. «Мы ездили в степи, которые называют черными землями», — рассказывал он. «Черными их называют, потому что там выпадает очень мало снега. Зачем мы ездили? Изучать эти земли, чтобы установить пути их развития. Ведь это то главное, ребята, что отличает наших географов от прежних. Мы не просто изучаем природу, а изучаем ее для того, чтобы улучшать и перестраивать». «Как и в каждой у нас специальности», — сказал Елена Ивановна. «И мы теперь не работаем по старинке, а ищем все время новых путей. Ищем, как улучшить производство». Марина с гордостью посмотрела на мать, потом на девочек и Колю. Знает ли Коля, сколько ее мама придумала нового у себя на фабрике? Надо ему рассказать. «От результатов нашей экспедиции, — продолжает Женя, — зависело, во что превратить эти земли. Залить водой и засеять рисом, превратить в лесные полосы или оставить под пастбище». «Что же вы решили?» — спрашивают в один голос Марина и Галя. И все девочки с нетерпением ждут ответа. Женя рассказывает довольно сухо, а слушать его интересно. «Хочешь — будет поле, хочешь — лес, как в сказке». «Это не мы одни решаем», — говорит Женя. «Был ряд экспедиций, не только наши, и окончательные результаты еще неизвестны. Работаем мы все по одному плану». «А знаешь, Маришка», — неожиданно говорит Женя, подходя к Марининому пюпитру, «на строительстве одного большого канала было соревнование бригад. И знаешь, что было наградой? Премией лучшим. Приезжала певица, любимица всех строителей, и пела им. Сейчас она победительница на международном конкурсе. Это вам, наверное, на уроке географии не рассказывали». «А много народу у вас было в экспедиции?» — спрашивает Коля. «Нет, немного», — отвечает Женя. «Группы идут небольшие, по несколько человек. Кроме специалистов берут еще помощников-коллекторов. Их обязанность помогать во всем, ну, палатки ставить, разводить костры, а главное — помогать в научной работе, например, носить образцы пород», — говорит он серьезно, «участвовать в описании их и даже в составлении маршрутов. Младшими коллекторами бывают и школьники», — добавляет он равнодушно. «Женя, возьми, пожалуйста, Колю», — неожиданно говорит Марина. «Когда поедешь еще раз? Ты знаешь, он химией интересуется, а вы изучаете почву. Он вам пригодится». Коля смутился и укоризненно посмотрел на Марину. «Что ж», — говорит Женя, — «надо подумать. У нас, правда, был школьник 10 класса, из 7 как будто не бывало еще. Но отдельного человека всегда можно взять». «А что же ты, Марина, не просишься сама?» — прибавляет он, улыбаясь. Марина прекрасно понимала, что Женя шутит, ведь она еще только в 5 классе. Но когда все на нее посмотрели, она смутилась и, ничего не ответив, стала торопливо убирать со стола. Когда Марина во второй раз вышла с посудой на кухню, мама разговаривала там с Колей, и у обоих были встревоженные лица. Марина спросила бы, в чем дело, но с ней вместе на кухню пришла Майя. Она что-то говорила Марине, но Марина не слушала. Только вернувшись в комнату, она поняла, что Майя спрашивает, и, как видно, уже не в первый раз: «Ты как думаешь, что нарисовать в этой звездочке?» «В какой?» — — удивилась Марина. «Разве мы путешествовали?» «Конечно, путешествовали», — серьезно сказала Галя. «Пусть каждый напишет, что он видел, и опишет хоть одну улицу или дом». «Майя, ты мне нарисуй, знаешь что?» — сказала Марина. «Зоопарк и медведя». «А мне метро, а мне высотный дом». «Девочки, лучше сделаем так, как в прошлый раз, когда ездили в Березовую», — предложила Майя. «Кто бы о чем ни рассказал, а в звездочке напишем всем одно». «Правильно», — сказала Марина. «Молодец, Майя. Напиши просто «Москва».» Она, как всегда, увлеклась этой игрой и забыла то, что смутило ее на кухне. Колина взволнованное лицо. А вспомнила только вечером. «Мама, у Коли что-нибудь случилось?» «Да нет, Мариша, ничего», — ответила мать, не поднимая от работы головы. Но Марине показалось, что мама чем-то озабочена.